Глава 17. Опоздал. Ложась вечером спать, я надеялся, что мне приснятся Альпы. Я представил себе, как беру разбег на Дильсберге, поднимаюсь в воздух на мощных крыльях, лечу через Оденвальдский лес, Крайхгау и Шварцвальдский лес к Альпам, парю там над вершинами, а потом приземляюсь на каком-нибудь леднике. Едва я заснул, как зазвонил телефон. В трубке и на этот раз шуршало, и каждому слову вторило эхо. Но голос ее я слышал отчетливо, и она мой, по-видимому, тоже. — Герт, у тебя все в порядке? Я волнуюсь за тебя. — Герт, мне страшно, и я больше не хочу быть с Хельмутом. — Ну так не будь. — Я бы поехала в Америку. Как тебе эта идея? — Почему бы и нет? Если тебе нравится страна и люди... Ты ведь уже там жила, еще школьницей, и тебе там понравилось. — Герт. — Что? В жизни за все нужно платить, да? — Не знаю, Лео. Скажи, ты знала про боевые отравляющие вещества на американском военном складе? — Мне надо заканчивать. Я тебе потом еще позвоню. Она повесила трубку. Я лежал, слушая, как колокола на башне церкви Святого Духа перемалывают время, отбивая каждые четверть часа. Когда забрезжило утро, я уснул. Но меня опять разбудил телефон. На этот раз звонил Негельсбах. По компьютеру только что пришел приказ о вашем аресте. — Что? Я посмотрел на часы, было 9:30. Помощь террористической организации, укрывательство преступника, воспрепятствование осуществлению правосудия. Вы якобы предупредили Зальгер и помогли ей перебраться через границу. Боже мой, Зель, кто это говорит? Перестаньте играть со мной в кошки-мышки. Был анонимный звонок. Потом этим занялось БКА. В Амурбахе кто-то видел вас вместе, потом хозяин в Эрнстале. Скажите, что все это неправда. Так что ж, сейчас придет патрульная машина и заберет меня? Тут мне вдруг пришло в голову, что я в 10 часов должен быть на свадьбе Филиппа в качестве свидетеля. Свадебного подарка у меня тоже еще не было. Пожалуйста, отложите эту процедуру. Скажите вашему компьютеру, что вы уже взяли меня... Обещаю, что сегодня вечером я сам к вам приду. Филипп женится на Фирузан, на медсестре, вы видели ее на новогодней вечеринке, и я должен быть свидетелем. Так дайте ж хотя бы до вечера срок, чтобы замуж сестру мою выдать я мог. Ну, дал он 3-дневный до казни мне срок, чтобы замуж сестру мою выдать я мог. Шиллер, порука, перевод Левика. Он долго молчал. Значит, это правда? Я не ответил. Сегодня в 6 вечера у меня. Я врубил кофеварку, бросился под душ, потом запрыгнул в свой темно-синий костюм. Уже на лестнице я вспомнил, что не подумал о своем арестантском наборе. Вельветовые брюки, пуловер, ночная рубаха, зубная паста и щетка, шампунь и туалетная вода. В камере, наверное, воняет потом и крысиной мочой. Еще я захватил с собой томик Готфрида Келлера, портативные шахматы и избранные партии Кереса. Турбо где-то шлялся по крышам, вместо того, чтобы помахать мне лапой на прощание. Фрау Вайланд пообещала, что будет присматривать за ним. Решили отдохнуть на выходных? Что-то вроде того. Я положил саквояж с вещами в машину. В голову лезла всякая чушь. Интересно, перед тюрьмой есть парковка? Платная или нет? На длительный и на короткий срок, как в аэропорту... А как насчет тюремного страхования, которое выплачивает подследственному суточные, а государству доплату за отдельную камеру? По пути к ратуше я купил солнечный зонт для балкона. У Филиппа не было зонта, он до этого мало бывал на своем балконе. Теперь у него все будет по-другому. Я представил себе картину. Фирузан вяжет, Филипп полирует свои хирургические инструменты, изредка короткий диалог с соседями, а на перилах балкона цветет герань. Под балконом, подпираемым 2 каменными атлетами, у входа в бюро записи актов гражданского состояния ждала Фирузан со своей семьей. Она была прелестна в своем абрикосовом платье и с белой розой в темных волосах. Ее мать вместе с необъятными формами приобрела величие, которому могли бы позавидовать императоры, короли и канцлеры. Тонкая, как тростинка, сестра хихикала, брат... Казалось, только что спустился с гор дикого Курдистана и едва успел принарядиться. «Мой отец умер 3 года назад», — пояснила Фирузан, прочитав в моих глазах вопрос, и кивнула на брата: «Он выдает меня замуж». Часы на ратуше пробили 10. Я пытался поддерживать беседу, но мать говорила только по-турецки, сестра на все мои вопросы отвечала неизменным хихиканьем, а брат упорно молчал, стиснув зубы. Он учится в высшей технической школе в Карлсруе на факультете ландшафтного дизайна. Фирузан перекинула между нами мост, на котором мы с ее братом могли бы встретиться и поболтать о висячих садах Семирамиды и о Луизенпарке. Но он молчал, играя желваками. Время от времени мать выстреливала какую-нибудь длинную тираду на турецком, резкую, как пулеметная очередь. Фирузан не реагировала. Она с неподвижным, надменным лицом смотрела куда-то поверх рыночной площади, абрикосовое платье у нее под мышками потемнело. Я тоже вспотел. На рынке шла бойкая торговля. Старушка за ближайшим прилавком нахваливала мангольд. На Брайтенштрассе громко сигналил продуктовый фургон, звенел трамвай. За столиками перед кафе «Журналь» уже наслаждались солнцем ранние флонеры. Официант поднимал солнечные зонты над столиками. Когда раздражаются настоящие катастрофы, я обычно сохраняю спокойствие. Но мелкие катастрофы, эти коварные рифы в бурливом житейском море, меня убивают. По испуганно возмущенному взгляду Фирузан я понял, что появился Филипп еще до того, как увидел его. Он был безупречно одет, темно-синий шелковый костюм, сорочка в сине-белую полоску с белоснежным воротничком и золотой булавкой и галстуком с узором из турецких огурцов. Широко шагая, он время от времени натыкался на прилавки и отодвигал в сторону встречных пешеходов, поскольку обойти их был не в состоянии. Он издалека помахал нам рукой и криво улыбнулся: «Я опоздал». Он виновато пожал плечами: «Может, нам сразу пойти в Анталья-Тюрк? В смысле, это же здорово, что мы тут все собрались. Прекрасный повод выпить за знакомство или за встречу. И совсем не обязательно для этого... Филипп!» Он опустил глаза: «Прости, Фюрцин, я не могу. Я выпил целую бутылку этого пойла, которое обычно пьет Герт, и все равно не могу. Я брат, но не...» Он поднял голову: «Может, я смогу потом, через какое-то время. Понимаешь, сейчас, когда я так накачался, это же все равно признают недействительным». Мать что-то прошипела, Фирузан прошипела что-то в ответ, брат размахнулся и влепил ей пощечину. Она прижала ладонь к щеке и удивленно посмотрела на него, еще не веря в случившееся. Потом произнесла какие-то слова, от которых ее брат побледнел, и ударила его тыльной стороной этой же руки по лицу. Я смотрел на его губу, которую Фирузан разбила своим кольцом до крови, и не увидел руки, в которой сверкнул нож. «Эй, спокойно, спокойно, молодой человек!» Филипп встал между братом и сестрой и получил удар ножом в левый бок. Когда брат вытащил нож и собрался ударить еще раз, я успел в последний момент толкнуть его в грудь зонтом. Не столько от толчка, сколько от удивления, он выронил нож, и тот со звоном упал на землю. А когда он потянулся за ним, я наступил ему на пальцы. Филипп упал на землю, закрыв своим телом нож, и брату пришлось довольствоваться тем, что он плюнул сестре под ноги, развернулся и ушел. «Забинтуй рану». Филипп зажал рану левой рукой и говорил тихо, но четко: «Туго и поскорей. Селезенка, кровь хлещет, как из ведра. Разорви свою рубаху». Я снял пиджак и рубаху, но никак не мог оторвать кусок ткани и отдал ее Фирузан. Та зубами стала отдирать полоску за полоской. «Туже!» — прикрикнул на нее Филипп, когда она начала бинтовать его. Прохожие останавливались, интересовались, что случилось, предлагали помощь. «Скажи, пусть твоя сестрица, дурносмешка, вызовет такси с парады плац. А ты, Герт, позвони моим на отделение и поставь их под ружье, пусть готовят операционную». Зараза, он мне и легкое зацепил. У Филиппа был полон рот крови. Сестра понеслась через площадь. Мне от телефонной будки было видно, как она через несколько минут вернулась на такси. Рана была забинтована. Фирузан помогла Филиппу добраться до машины, и водитель, не видя крови, а видя лишь мокрый сбоку темно-синий шелковый костюм, наверное, принял его за помятого пьяного. Фирузан тоже села в машину. Мать тем временем отгоняла любопытных прохожих. Я не знаю, что Фирузан сказала водителю, но машина сорвалась с места так, что взвизгнули шины.